Ввалившись в казарму, люди устало падали на койки для того, чтобы хоть как-то отойти перед ужином. Простаков не слышал ни матерных слов, ни охов, ни вздохов. И химики пришли с тяжелых работ. Их после обеда бросили на помощь разгребающим кучи Резинкину, Сизову и Валетову. В результате весь взвод не очень хорошо пах. Дед Боря, одурев от злости и усталости, и увидев неподвижно лежащее здоровое тело, взбеленился и со всего размаху пнул ногой двухъярусную койку, которая со скрипом поехала по полу. — Тише, полы! — ткнул его в плечо Забейка. — Чуп, придурок, сам красить будешь? Батракову было пофигу. Он наклонился над самым ухом у Простакова и заорал. «Пойдем!» Гора зашевелилась и по пьяни медленно поднималась во весь свой двухметровый рост. Глядя сверху вниз залитыми глазами настоящего перед ним сержанта, который что-то там орал ему в лицо, разбрызгивая слюну, Простаков соображал, что происходит. Наконец он понял, что, кажется, его оскорбляют, потому как стоящие и лежащие солдаты не скрывают своих кислых улыбок, а кто-то просто ржет. Проморгавшись, он услышал про себя, что его называют на нехорошие буквы. Все, что хотел высказать Простакову, сержант Батраков осталось загадкой для истории, потому как огромный кулак по кривой траектории сделал свое черное дело, а может и белое, это как посмотреть. Если бы Леха метил в голову, то сержант без труда бы уклонился от развязного удара, потому как по пьяни Леха резво вдарить не мог. Но на беду деда Жени здоровый бил не в голову, а в плечо. Батраков, пролетая второй метр, подумал, что не стоило ему вот так вот резко-то. Да было поздно. Но он приземлился в районе двери и проделал бы головой в стене вмятину, будь она деревянной. Но стена оказалась кирпичной, заштукатуренной и закрашенной. Больно. На пол посыпалась облупившаяся краска и немножко этой самой штукатурки. Оглушенный Батраков пролежал несколько минут, а когда поднялся, увидел здоровое тело, снова лежащее на койке. В казарме было тихо. Все стали молча собираться на ужин. Очень многие спешили избавиться от отвратительного запаха колхозной фермы, и, скинув с себя китель, пошли мыть лицо и руки, но многие прежде занялись сапогами, на которые весьма много налипло. И, несмотря на то, что внизу они почистились, но фрагменты оставались, а ароматы... Ох уж эти ароматы! К неудовольствию наковырявшихся за день в навозе солдат вечером всех застроили. Было где-то без 15:08, когда на этаж вошел майор Холодец и посмотрел на построившихся химиков. Никто не улыбался. Ему вообще никто никогда не улыбался, а сейчас народ перешушукивался как-то вяло. Да люди просто устали. — А где этот ваш здоровый? Тут же обнаружил отсутствие Простакова начальник штаба. Простаков проморгался, и это все благодаря Резинкину, который предупредил его о том, что необходимо построиться. — Я здесь! — пьяным голосом объявил он, вываливаясь на взлетку и занимая свое место после старшего сержанта Казаряна. — Спишь, Простаков? — справился Холодец, подходя к рядовому. — Так точно! — пробурчал он, глядя своими пьяными глазами в пьяные глаза начальника штаба. — Можешь идти спать дальше. Пожав плечами по привычке, Леха тут же выпал из строя и убрел в кубрик, чем вызвал ропот в стане бедовых дембелей. — Ваш товарищ, — начал разъяснительную работу Холодец, — занял сегодня третье место по стрельбе в округе. Можете гордиться, что в вашем взводе служит такой солдат, и вы должны стремиться также к высоким результатам в боевой подготовке. И лучше, если стремиться, начнем уже сегодня вечером. У Резинкина замерло сердце. Неужели после коровьего говна их ждет еще спортивный праздник, заключавшийся обычно в трехкилометровом кроссе, мучениях на брусьях и турнике? «Идем на дискотеку». Вначале никто не поверил, но Холодец продолжал. «Приведите себя в порядок, у вас на это 5 минут. Будете следить за порядком, ну и сами там сможете подергаться». Холодец ухмыльнулся, а народ просто был ошарашен таким известием. «Может, парадку одеть?» — спросил Казарян. «Одевайте, у кого есть», — согласился начальник штаба. «И давайте, пошевеливайтесь». Валетов не верил своим ушам. «Он на дискотеку пойдет, и это в армии!» «Ё-моё!» Сразу же нахлынули воспоминания о том времени, когда он торчал на этих дискотеках сутками. Как там здорово! Он любил фонарики, любил музыку, но больше всего он любил медленные танцы, естественно, в паре. Резинкин тоже любил танцы и тоже желательно с какой-нибудь там девочкой. И вот, сидя в кузове шишиги, они тряслись к поселковому клубу, где должны столкнуться нос к носу болотные и дырявые. И именно этого не должны были допустить солдаты взвода химической защиты. Отправляясь на тусу, каждый думал, что ему повезло. Несмотря на то, что живость в ногах и желание танцевать были не у многих, но оказаться в полувраке, который изредка разрывают всполохи фонарей, и слушать громкую современную музыку, разве это плохо? Намного лучше, чем обычный армейский денек. Темнело. Шишига резво бежала по асфальту и не доставляла больших неудобств тем, кто сидел сейчас в кузове и мечтал побыстрее оказаться на дискотеке. Никто еще из химиков ни разу не бывал в местном клубе. Просто не попадали они. Все чаще на какие-нибудь работы, в то время как остальные роты батальона даже ходили в кино, по слухам. А за дорогу спасибо, дорога хорошая, поскольку если по кочкам, по проселочной ехать, это натрясешься, будь здоров. Весь ужин по дороге можно растерять, но то с непривычки бывалый солдат все это переносит спокойно. А сейчас по ровному асфальту прямиком в клуб отдыхать.